Глава вторая. «Демид, пожалуйста, это займет 5 минут. Ради меня». У меня сводят челюсти. Терпеть не могу такие манипуляции. Ради меня. Ложечку за маму, ложечку за папу. «Эля, у меня нет времени. Иди, сама выбирай, что хочешь. Ограничений нет. Безлимит. Я переведу деньги». «Я хочу, чтобы ты принял участие. А то ощущение, будто это нужно мне одной». «Ну, а кому еще? Я и без этих Мальдив себя прекрасно чувствую и не испытываю потребности лежать тюленем на пляже или полоскать телеса в соленой воде. Но она считает, что это романтично. А еще считает, что я уделяю ей слишком мало времени. Возможно, так и есть. Я все чаще возвращаюсь домой ближе к полуночи, при том, что ухожу в 8 утра. Меня устраивает такой расклад. Эльвиру нет. И, наверное, у меня где-то завалялись остатки совести, потому что, глядя на ее расстроенную физиономию, пообещал, что отложу все дела, возьму отпуск, и мы махнем на белые пески жарить свои окорочка на солнце. Пообещал. Но никак не ожидал, что она меня издергает с этим вопросом. Какой отель, какой номер, какой остров? Мне все равно. Я просто хочу получить результат и готов выложить за это приличные деньги. Процесс подбора мне не интересен. Но на этот раз Эля почему-то решила, что я должен принимать не только финансовое участие, а ради нее. Я считаю это полной ересью и бесполезной тратой времени. Но все-таки еду в агентство, чтобы согласиться на любую фигню, которую она там накопала. Я ей выскажу позже, что об этом думаю. Но сейчас мне проще согласиться, чем слушать ее нытье. Паркуюсь на забитой стоянке, бессовестно занимая 1,5 места. Выхожу из машины и иду к 2-этажному зданию, в котором расположено турагентство. Где его Элька нашла и почему именно его, понятия не имею. Не вникал. Мое дело платить, а не вот это вот все. Поднимаюсь на 2-й этаж и нахожу нужный кабинет. 2 окна, большое светлое помещение. 5 рабочих столов. Эля сидит рядом с одним из них и разговаривает с миловидной женщиной, лет 35. «Добрый день». Я здороваюсь, взглядом показывая Эльвире, что ее ждут проблемы. Она немного тушуется и пытается спрятаться за приветливой улыбкой. Не выйдет. Я в такие игры не играю. Другие сотрудницы сидят за своими компьютерами и сосредоточенно щелкают по кнопкам. Одна из них разговаривает по телефону с клиенткой, втюхивая отель на 2-й береговой линии. Хорошо втюхивает. Качественно. Впрочем, мне неинтересно. Я беру свободный стул, подставляю его к столу и усаживаюсь рядом с Эльвирой, игнорируя ее заискивающие взгляды. К счастью, у хозяйки этой забегаловки достаточно ума, чтобы понять, что мое время очень дорого стоит. «Уверена, мы сейчас быстро все решим», — твердо произносит она, вызывая подобие уважения. Потом поворачивается к своей сотруднице. «Валерия, не забудь про документы». Блондинка за дальним столом почти сразу подрывается со своего места, торопливо складывает бумаги, распихивает ручки по отсекам в подставке, берет папку и звонко цокает каблуками к выходу. Мимо меня. Просто идет. Мне плевать. Неинтересно. Пока порывом воздуха не приносит аромат ее духов. Приторно-сладкий, цветочный. Плоский, никакой, дешевый. Парфюм из подземного перехода. Но он бьет наотмашь. Оглушает. Напрочь отключая возможность шевелиться. Тот самый триггер из прошлого, от которого я так старательно избавлялся все это время. Как последний кретин задерживаю дыхание, пытаясь обуздать взметнувшийся до самых небес ураган. Это просто запах. Вот и все. Мало ли, кто так может пахнуть. Следом обжигает воспоминания о том, как к ней обратилась хозяйка. «Валерия. Это значит Лера? Лерка? Матерю себя, потому что ни черта это не значит». Взгляд сам тянется следом за ней. Жадно щупает, сравнивает. Худенькая, в брючном костюме, на шпильках. Белые, идеально гладкие волосы, чуть ниже плеч. Никакого огня. Да нет же, не она. Просто совпадение. В ушах звенит, сердце исступленно грохочет в висках, не справляясь с выбросом адреналина. Меня всего колбасит. Даже сидеть нормально не могу, словно раскаленный гвоздь в одно место вогнали. Тише, Барханов, тише. Ложная тревога. Флэшбэк из Вьетнама. Выдыхай, пока не лопнул. Да, милый. Эльвира с надеждой смотрит на меня. Да. Я рассеянно киваю, хотя понятия не имею, о чем речь. Меня просто выстегнуло из реальности в какую-то другую вселенную. «Спасибо». Она радостно сверкает глазами и дает отмашку менеджеру. «Бронируйте». «Мне, похоже, тоже пора бронировать палату в дурдоме, потому что никак не могу справиться с собственными демонами, которые внезапно пошли в пляс. Подумаешь, Валерия, подумаешь, триггер. Что такого?» Убеждаю себя, но все равно не могу успокоиться. Чумный зверь внутри меня принял охотничью стойку и никак не свалится в свою берлогу, в которой он тихо-мирно сидел столько времени. «Все, готово», — улыбается девушка. «Бронь подтвердили, можно оплачивать». Она называет сумму с кучей нулей, и я на автомате прикладываю карту к терминалу, слушая какой-то восторженный бред от счастливой Эльвиры. Просто тону в нем, не делая попыток выплыть. Кажется, у меня проблемы с речью или с мозгами. «Поздравляю, оплата прошла». Что-то мне не радостно совсем от этих поздравлений. Скорее, наоборот. Именно в этот момент отчетливо понимаю, что никуда не хочу ехать. Ваш вылет в следующую пятницу. 13 ночей, 14 дней. Твою мать, еще и на 2 недели подписался. Нам выдают пакет документов. Желаю счастливого пути и всего самого наилучшего. Мне не терпится уйти и избавиться от дурацкого наваждения. А Эльвира тормозит, вызывая жгучее раздражение. Продолжает задавать вопросы про обслуживание номеров, про еду, про перелет. Я уже готов схватить ее в охапку и волоком вытащить из офиса. К счастью, этот балаган заканчивается до того, как я достигаю предельного градуса. Мы выходим на улицу. «Я так рада, что у нас все получилось!» Она берет меня под руку. «Только представь, 2 недели в раю. Ты, я и никаких хлопот. Здорово, да?» «Угу. Упорно шагаю к своей машине. Тебя подвезти?» «Нет, я своим ходом», — указывает на красную машину на другом конце парковки. «У меня дела». Я киваю, скупо отвечаю на ее прощальный поцелуй и сажусь в тачку. Меня все еще потряхивает. Казалось бы, день прошел, и ладно. Досадный инцидент исчерпан, и хорошо. Подумаешь, привиделось, не пойми что. С кем не бывает. Забыть и все. Так? Ни черта не так. Я себя настраиваю на работу, убеждаю, что это было даже в некотором роде забавно. Выкидываю из головы, как несуществующую глупость. Успокаиваюсь. А в 6 вечера, к тому моменту, как турагентство закрывается, я сижу в машине напротив входа и сжимаю руль с такой силой, что еще немного, и выверну его из крепления. Форменный идиот. Мне надо убедиться, что просто показалось. Я обязан это сделать, потому что иначе не засну. 2 раза идиот. Время идет. Оно дорого стоит, но сегодня мне плевать. Я бежал из офиса, как среднестатистический работник в пятницу вечером. Аж пятки сверкали. А уж сколько правил нарушил, пока гнал через весь город к этой хибаре. 3 раза идиот. Не припомню, когда еще вел себя настолько неадекватно. Хотя нет, вру, еще как припомню. Прошлое оно такое, не отпускает. Думаешь, что все прошло, а потом вот так раз, и запах знакомый, и ты снова по самые уши в этом болоте. Проходит еще немного времени, и я уже почти убеждаю себя уехать, но на крыльцо выходит та самая блондинка. У нее в руках огромный букет белых роз. Она копается с ним, перехватывает поудобнее, одновременно пытаясь поправить сумочку на плече. А я смотрю во все глаза, пытаясь рассмотреть. Аж привстаю с сиденья, склоняясь вперед. «Обернись!» — шиплю сквозь зубы. «Покажи мне свою физиономию!» Она будто нарочно отворачивается, вызывая стойкое желание выскочить из машины и насильно развернуть к себе лицом. «Ну же!» Она, наконец, справляется и с сумкой, и с букетом, и, гордо выпрямив спину, разворачивается в мою сторону. Удар под дых, следом еще один, и апперкот, и бетонной плитой сверху для надежности. Это действительно Вознесенская. Лерк, ежик, та самая зараза, которая когда-то ворвалась в мою жизнь и перевернула там все вверх дном. Настолько, что потом долго приходил в себя. Совсем другая. Взрослее, спокойнее. Без рваных джинсов и топиков, сползающих на одно плечо. Она проходит мимо моей машины, не замечая сидящего внутри парализованного придурка. Нюхает дурацкие цветы и улыбается. Это хорошо, что я контужен, потому что еще немного и выскочил бы за ней. Меня хватает только на то, чтобы проводить ее шальным взглядом. Почему она блондинка? Где огненная грива рыжих волос? Как она снова попалась мне на пути? И какой придурок дарит ей цветы? Муж? Любовник? Барханов, не твое дело. Я напоминаю себе, что ни ее волосы, ни ее мужья меня не касаются. Я сам когда-то поставил точку в наших отношениях. Выставил ее за дверь и забыл. Вот только забыл ли. То, что сейчас кипит во мне, совершенно не похоже на забвение. Я полон под завязку. Во мне снова кипит. И, кажется, я чувствую себя более живым, чем за все прошедшие годы. Она всегда действовала на меня именно так. Выбивала на эмоции, распаляла, заставляла творить всякую дичь и забывать о том, что я взрослый адекватный мужик. Рядом с ней моя адекватность сворачивалась в трубочку и тихо скулила в углу. Поэтому и бросил. И сейчас надо бросать. Разворачиваться и уезжать, выкинув призраков прошлого из головы. Потому что если дать слабину, то все это закончится плохо. Я уже буквально бью себя по рукам, чтобы не позвонить безопасникам и не запросить у них полный отчет о том, чем она занималась все это время. Каждую мелочь. Вплоть до того, в каком магазине она покупает белье. Стоп. Не нужно этого. Не нужно. Мне нахрен все это не сдалось. А взгляд продолжает цепляться за узкую спину и светлую макушку. Почему же ты больше не рыжая, ежик? Мне так нравились твои волосы. Меня штормит. Бросает из крайности в крайность, и чтобы не натворить глупости, о которых потом непременно пожалею, я срываю машину с места. С визгом полю шины по асфальту, разгоняюсь и пролетаю мимо нее, запрещая себе отрывать взгляд от лобового стекла и оглядываться. Еду домой, к Эльвире. Не знаю почему, но сейчас я воспринимаю ее как якорь, способный удержать меня от подступающего безумия. Эля идеальна. Воспитана, умна, красива. Она может поддержать разговор и никогда не совершает глупостей. С ней не стыдно появиться на людях, и всегда есть уверенность, что не подведет. В ней все не так, как в Лере. В ней все правильно. Она именно та женщина, которая мне нужна. Это железная истина. Точка. Только почему-то вечером, вместо того, чтобы утащить эту идеальную женщину в спальню и хорошенько отлюбить, я прячусь в своем кабинете, прикрываясь несуществующими делами. На самом деле просто сижу, уткнувшись взглядом в стену, и гоняю в голове только одну мысль. Почему же ты больше не рыжая, ежик? Мне так нравились твои волосы. В субботу у нас бедлам. Приезжает Артур со своим выводком и Швецова в полном составе. В результате мой удобный тихий дом превращается в дикую смесь яслей и зоопарка. Четверо пацанов, трое артуровских и один швецовский, самозабвенно бомбят мою гостиную. Я уже даже не дергаюсь, когда они умудряются сорвать штору вместе с гординой и мажут шоколадом серый диван. Заботливая Вероника пытается их утихомирить, а Ярослава старательно делает вид, что ничего не замечает. И вообще у нее лапки. «Дэм, морду попроще сделай!» — усмехается Влад. «А то мы подумаем, что ты нам не рад». «Рад? А глаз у тебя просто так дергается?» «Иди нафиг! У тебя просто своих нет, вот и завидуешь». «Предлагаю оставить на него весь выводок и дружно свалить», — выдает Ярослава, нагло улыбаясь. «Приедем завтра». В отличие от скромной Вероники, этой оторве все нипочем. За словом в карман не лезет. Не стесняется и знает, чего хочет. У нее не забалуешь и не соскучишься. Как раз такая и нужна, чтобы Влада в узде держать. Я весь вечер наблюдаю за этими парами. Как они общаются, как дополняют друг друга. Шумно раздолбая Влад и стальная ироничная Ярослава. Строгий Артур и мягкая Вероника. Разные и вместе с тем, как одно целое. Потом вспоминаю Эльвиру, которая не смогла сегодня к нам присоединиться по причине крайней занятости. И не понимаю, у нас так же или нет. Мы ведь похожи и на одной волне. Вроде дополняем и подхватываем. Вроде. «Вы когда присоединитесь?» Бестактно спрашивает Артур, указывая на детей, и мне хочется запустить в него стаканом. Прекрасно знает, что терпеть не могу такие вопросы, но продолжает. «Пора уже. Ты еще скажи про часики, которые тикают». «Тикают. Эльвира-то у тебя еще молодая, хоть куда. А вот ты старпер». «Ты тоже», напоминаю ему. «Мы, если что, в один день родились». «Я уже свою социальную миссию выполнил». «Все, отвалите от меня». Мы с Элей как-то обсуждали детский вопрос и пришли к выводу, что не горит ни у меня, ни у нее. «Вы еще просто не созрели», — со знающим видом выдвигает Влад. В него тоже хочется швырнуть стаканом. Нашелся тут зрелый. «И не созреют», — тихо и абсолютно спокойно добавляет Вероника и снова отворачивается к детям. А мне почему-то не по себе. Царапает и ее тон, и ее взгляд. Будто она знает что-то, чего не знаю я. Или не понимаю. Или не хочу понимать. А может, она просто настолько меня не любит, что уверена, что такие, как я, вообще не должны размножаться. «Кстати, ты же хотел на ней жениться». Как они меня задолбали. Куда торопиться? Я действительно хотел. Даже снова сделал предложение. Подарил кольцо с булыжником, которое стоит как самолет. И дальше этого дела не пошло. Все какие-то причины находились, чтобы отложить. То одно, то другое. И вот уже который год мы в статусе жениха и невесты. «Дождешься, сбежит от тебя Эля. Где ты еще такое найдешь?» Снова жму плечами. На самом деле я уверен, что никуда она не денется. Что это такая же константа, как заставка на экране моего рабочего компьютера. Только когда гляжу на брата с семейством и на Швецовых, мне не дает покоя один вопрос. Будем ли мы с Эльвирой когда-нибудь вот так, душа в душу? Или уже достигли предела, и наш удел – спокойная река, холодная, с каменными берегами и идеально ровным дном? Внезапно до меня доходит, почему они все меня так бесят. Я им завидую. Знаю, что путь розами не выстлан. У Влада с Яськой все сложно было. И расставались, и враждовали. Про Артура с Вероникой вообще молчу. Там фильм ужасов, драма и триллер в одном флаконе. И тем не менее, они вместе. Преодолели все трудности, вскарабкались на свой собственный Эверест и счастливы. А у меня никак не получается понять, счастлив ли я. Я настолько привык жить в строгих рамках и все держать под контролем, что начинаю вообще сомневаться в существовании этого самого счастья. Мне с Эльвирой удобно. Она идеальна. Все у нас правильно, все, как я хочу. Я доволен. Можно ли считать это счастьем? Наверное, да. Только что делать с нелепым ощущением, будто это совсем не то, что нужно на самом деле? Дурак я. Вот что мне не так? Жил себе прекрасно и не парился. Что случилось, раз начал задаваться такими идиотскими вопросами? Хотя знаю, что. Вернее, кто. Я все продолжаю думать о рыжей, которая уже не рыжая. Перебирать в памяти нашу мимолетную пустую встречу. Интересно, она узнала меня? Наверняка узнала. Тогда почему ничего не сказала? А зачем ей, собственно говоря, это надо? Расстались мы не очень красиво. Времени прошло немало. У меня своя жизнь, у нее своя. Я с Эльвирой, а Лерке кто-то дарит цветы. Все логично. Но почему-то сегодня логика не радует. Я жалею, что не узнал ее сразу. Не столкнулся с ней взглядом. Она бы наверняка снова сказала какую-нибудь глупость, от которой у меня повалил пар из ушей. Я бы потом несколько дней кипел и переваривал. И выдержал бы, и приехал. Стоп. Просто стоп, и все. Это запретная тема. Давно пройденный этап. С трудом вытряхиваю Вознесенскую из своих мыслей. 3 года назад я сам от нее избавился и поставил точку. Теперь не время думать, а что было бы, если? Прошлого не вернешь. Да я и не хочу ничего возвращать. Это была просто мимолетная ностальгия.